Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Николай Грошев. Эволюция Хоккайно. Первый шаг. Читает Олег Шубин. Хоккайно — женское имя в Японии. Означает «истребляющее, уничтожающее». Пролог. В помещении стояла глухая, почти гробовая тишина. Почти, потому что она не являлась полной. Время от времени ее нарушал стрекот разнообразной аппаратуры, занимающей большую часть обстановки комнаты. Мигали лампочки, иногда что-то пищало внутри порождений человеческой науки. Пустая комната, лишь аппараты и один единственный человек, сидящий в глубоком кресле перед небольшим выпуклым экраном. По нему сейчас бежали разноцветные линии шкал. Человек внимательно следил за ними и иногда делал пометки в блокноте. Такой была его работа на данном этапе — следить, анализировать, фиксировать данные. Время шло, шкалы бежали все быстрее, пики графиков поднимались все выше. «Скоро», — произнес человек. Произнес с хрипом, не потому что волновался. Отнюдь он казался бесстрастным. Просто таким был его родной язык. Японская речь всегда была такой — сильной, мужественной. Речь воинов — слова мужчин. Единственная дверь помещения, небольшая, полностью металлическая, открылась, и сюда вошел низкорослый, лицом бесстрастный человек. «База эвакуирована. Осталась только ваша группа», — произнес он, и человек в кресле тяжело вздохнул. Пристально посмотрел на соотечественника, подтянутого, крепкого, облаченного в военную форму и никогда не расстающегося со своим пистолетом. Даже здесь, на подземной базе, он всегда носил его с собой, в наплечной кобуре. «Мы останемся и продолжим работу». «Господин, вы уверены в своем решении?» — холодно произнес военный. Но глаза выдали его. Он сочувствовал ему, всем им, жалел об их участии, жалел их самих. «Решение о продолжении работ добровольно. Вы можете эвакуироваться вместе со всеми». «Абсолютно уверен». Он оправил воротник своего белого халата. Решительно посмотрел в лицо военного. «Если мы ошиблись, ничего страшного с нами не случится. Бункер устоит в любом случае. Если же мы правы в своих ожиданиях, мы совершим величайшее в истории преступление, покинув свою работу, оставив здесь лишь аппаратуру». «Хорошо, я сообщу командованию о вашем решении». Военный ушел. Прошло около часа, и в комнату вошли двое молодых людей в таких же белых халатах. Они расположились на высоких стульях с двух сторон от своего пожилого начальника. «Коцеку, Хикари, вы можете отправиться вместе со всеми». «Нет», — Коцеку поправил очки. Его слегка вытянутое лицо напряглось. Он боялся, что получит приказ, а не предложение. «Мы должны быть здесь, когда произойдет взрыв». «Я тоже чувствую это». Хикари обладала особенным лицом. Линии носа, скул, губ — они были мягкими, плавными, но каким-то образом на ее лице могли отражаться эмоции, которые оно вроде бы не способно было проявить. Сейчас та же непоколебимая решимость, что и на лице Коцеку, замерла в плавных линиях ее лица. «Важнейший день в истории Земли». «Да, вы правы», — ученый медленно кивнул. «Последний такой день закончился 65 миллионов лет назад с гибелью последнего динозавра. Сегодня эволюция сделает новый шаг». Они молчали, наблюдая за шкалами и показаниями приборов. «Вскоре эволюция шагнет». Но, несмотря на свои пространные доклады, созданные и обоснованные теории, несмотря ни на что, ни один из них не мог предсказать, куда их всех приведет этот шаг. Их не покидало чувство, что грядет нечто ужасное. Но что? Они не могли предсказать. Пока еще не могли. Они остались, потому что нащупали нить, которая могла распутать этот клубок и сделать явными самые сокровенные тайны древних руин и даже самой эволюции. Они ждали. До второго взрыва на Чернобыльской АЭС оставалось меньше 2 часов. Первый шаг. «Что-то смущает меня этот лаз нехороший», — задумчиво хмурясь произнес некто, подозрительно взирая на темный зев узкой норы. «Я там явно не пролезу». «Определенно. Кут, сбегаешь, посмотришь, что там внутри». Никто не ответил. Он огляделся. «Кут!» Пес пропал. Велес вытянул шею и осмотрел близлежащее пространство более пристально. «Пусто. Только вот кусты чуть в сторонку от норы как-то подозрительно подрагивают. Снег вот с ветки чего-то посыпался. И из кустов всех торчит чей-то очень знакомый хвост с симпатичной кисточкой на кончике. И кто же это может быть? Такой знакомый, с хвостиком, як у льва молодого». «Кут!» — с укором в голосе воскликнул сталкер. Кусты мгновенно прекратили дрожать, хвост пропал, теперь только кисточка торчит. «Я твой хвост все равно вижу», — буркнул сталкер, ища взглядом брата непослушной собаки. Рут не прятался. Сидел рядом и безразлично, почти даже с презрением, смотрел на земляной туннель. «Рут!» Пес не обернулся. Встал на лапы и, мягко ступая, подошел к лазу. Несколько раз шумно вдохнул и, оскалив зубы, глухо зарычал в нору. После чего вернулся на место. «И?» Требовательно глянув на друга, поинтересовался молодой и симпатичный сталкер, сам себя полагавший к тому же чертовски красивым, даже сейчас. Он даже мылся всего 2 дня назад. Большая редкость в зоне. Рут в ответ снова рыкнул. «Эх, надо было Изю с собой взять. Он темноты не боится». Рут зарычал громче. Прыжком встал на лапы и, припав к земле, стал яростно скалить зубы в сторону норы. Из кустов кто-то воинственно тявкнул. 3 раза. «Угу, верю, верю. Ничего не боится грозный черный пес зоны». Рут начал успокаиваться. Кут опять вернулся к игре в прятки по кустам. Сталкер шепотом добавил. «Кроме темноты». Псы предпочли сделать вид, что не расслышали, либо не поняли. Рут гордо вскинул морду и презрительно фыркнул. «Какая-то там пещерка не могла испугать черного пса». Велес остановился у самого края лаза и медленно потянул носом воздух. Потом еще раз. Ох, и странные же запахи неслись оттуда. Вонь рабочей униформы нищего и слабый запах Валдиса присутствовали. Они прошли этим путем. Их запахи являлись самыми яркими, но то, что слышал нос помимо них, очень странно. Металл, озон, очень много других запахов, которым вроде бы и не место тут, у самого саркофага. И целая туча незнакомых запахов, непонятных вещей. С момента расставания возле ЧАЭС прошли 2 сутки, но бандиты так и не вернулись на место встречи. Велес отправился выручать их, несмотря на возражения своих спутников. В частности, возражение Оли, напомнившей о словах старого козла. Так вот она трепетно-нежно относилась к пожилому бандиту. «Они уже мертвы», — заявила девушка под конец краткого спора. Но Велес был непреклонен, и когда Оля все поняла, пришлось еще 10 минут убеждать ее остаться в тоннеле, в комнате под плешью. Лом пару раз пытался что-то сказать, но быстро передумал и решил подчиниться любому решению босса. А вот Изя молодец, вообще ни слова не сказал. Стоял в сторонке, смиренно ожидая развития событий. В общем, все 3 остались в подземелье, забаррикадировав 2 выхода. Они будут ждать 2 дня, а потом уйдут в Припять и дальше, на базу каблуков, ставшую домом для Велеса и Оли. Ну, он надеялся на это. Судя по лицу Оли, она могла изглупить, отправившись вслед за ним. «Если погибнешь, мне не жить», — сказала ему девушка шепотом в стороне от спутников. «Серая, в конце концов, заберет мое тело». «Нет». Нельзя сказать, что он выложил свою мысль с радостью. В тот момент он показал путь, по которому Оля могла идти совершенно одна. Он очень не хотел терять ее, но скрывать что-либо от нее в этом вопросе не мог. «Когда она просыпается, тебе нужно просто найти Электру. Слабую, привязанную к месту. Войдешь на край, она начнет срабатывать, пока не истратит энергию узла. Этого хватит, чтобы загнать серую обратно. Когда энергия Электры ослабнет, у тебя будет около минуты, чтобы отползти в сторону». «Отползти?» «Ага», — кивнул он с некоторой грустью. «Вот и все. Теперь ее держат только и только ее чувства к нему. Он отлично знал, как хрупка такая связь». «Будет больно. Вряд ли ты сможешь удержаться на ногах до конца. Просто не входи в центр аномалии. Держись с краю». Тогда его разум на миг отключился от реальности, и перед глазами промелькнули все возможные варианты притворения его совета в жизнь. Они не все закончились хорошо. Увы, он слишком часто забывал, сколь слабо человеческое тело. «Оля!» — также шепотом добавил он. «Может получиться так, что ты не успеешь выйти из аномалии. Сведет мышцы или еще что. В общем, держи под рукой кого-нибудь, кто вытащит тебя обратно, если все пойдет наперекосяк». Она долго смотрела ему в глаза. Она поняла. Он отпускал ее. Оля снова могла быть сама по себе. Одинокий каблук. На миг в ее глазах мелькнула смутная тревога. С беспокойством девушка спросила. «Ты ведь вернешься?» «Я?» — удивился Велес. «Конечно!» «Там может быть опасно». Велес пожал плечами. «Я? Велес? Что там опасного может быть?» «Угу», — буркнула Оля, вдруг утратив романтическое выражение лица. «Распиздяй ты, Велес, и оболтус. Но ты вернешься и притащишь их с собой. Может, даже живых». «Конечно!» На том и расстались. Лом пожелал удачи, Изя заверил, что будет беречь леди, пока Велес не вернется. Леди буркнула что-то насчет тыльной стороны штанов мутанта и неспособности защитить их даже от нашествия моли. А потом он отправился по старому следу бандитов и след привел сюда, к норе. «Человечиной пахнет, кровью и...» Велес понюхал воздух еще раз. В сомнении поскреб затылок пятерней. «Химические реактивы, припой, отработанное плазменное топливо и до чертов всякой такой фигни. Что бы это значило?» Велес посмотрел на Рута. Не ожидая от него ответа, просто он был в таком замешательстве, что совсем растерялся. Похоже, именно эта странная гамма запахов напугала псов. «Рут!» Пес пропал. Велес огляделся, проворчал. «Трусливые собаки!» Хвосты, торчавшие из припорошенных снегом зарослей, пошевелились, и кто-то дважды тявкнул. Где-то там, откуда хвосты росли. «Нору охраняйте, раз идти туда боитесь!» Чудесным образом оба пса возникли возле норы, сели по бокам и воинственно зарычали, алыми очами грозно взирая окрест себя. Велес возвел взгляд к небесам. Горестный такой взгляд. «Только не гавкайте! Не солидно как-то!» «Ваф!» — полностью согласились с ним псы и тем, видимо, заверили, что гавкать не станут. Тяжело вздохнув, Велес решительно полез в нору. «Сухая. Земля тут странная. Будто эту нору рыл вовсе не зверь и не природные силы. Он мог ползти на четвереньках, и ладони ощущали поверхность сухой глины. Почему, интересно, она сухая? Дождики в зоне никто не отменял?» Велес остановился и снял перчатки. Припав к поверхности, он осторожно ощупал ее. «Точно, сухая. Ни льда, ни талой воды, немного снега, и все, будто ветром горсть бросило». И еще один момент всего рельефа подземельного типа. Когда он двинулся дальше, одев перчатки, то был полон удивления. Некоторые участки поверхности норы имели четкие следы какого-то землеройного оборудования. Что-то вроде бура с множеством небольших изогнутых лопастей. Он не был уверен, но подозревал, что нора имеет геометрически правильную форму круга. Поразительно! Но куда удивительнее запахи этого места. Химические реактивы, затхлость, едва ощутимый тоненький дух крови, припой, яркий дух озона, отработанное топливо плазменного резака и много других ему неизвестных. Поразительно странная гамма. Наверное, скопление такой массы незнакомых запахов и отпугнуло псов от норы. Внизу определенно была база. Старая. Не очень большая, но и не маленькая. Минимум 3 помещения. Потоки запахов, по крайней мере, разделялись довольно-таки определенно. Один, подобно струе газа в воздушной массе, нес в себе дух химических веществ, используемых в лабораториях самого разного смысла и толка. Собственно, Велес узнавал примерно половину ароматов. Он сам когда-то пользовался многими из этих веществ. Вторая половина состояла из смесей и веществ, которые он либо не помнил, либо попросту никогда не видел. Еще один поток нес запахи электрической активности, затхлый дух старых костей, бетонной пыли и полный набор запахов, свойственных заброшенным помещениям. Вентиляция там односторонняя. Только нора и все. Кости лежат в ближайшем помещении. Третий поток нес запахи металла, топлива и множество других. Вроде бы даже едой пахло. Впрочем, могло показаться. Кстати, он ощущал пульсацию электрической энергии. Слабую, прерывистую и вытянутую. Будто тоненькая линия сети, охватывающая всю зону и питающая его собственную жизнь. В ближайшем помещении имелась проводка, по которой циркулировала электрическая энергия. Подобно эху, ощущалась эта пульсация и дальше, в глубине земного массива. Непонятна была ее прерывистость. Если кабели заизолированы от любых излучений, как исходящих, так и проникающих, тогда прерывистость становится понятна. Изоляция либо есть не везде, либо местами поизносилась. Он полз на четвереньках уже довольно долго, но ни конца, ни края туннелю не ощущалось. Зато отметилась одна интересная особенность. Туннель определенно шел вверх. Угол наклона был столь мал, что его можно было ощутить, лишь пройдя значительный участок. Странно. Насколько он помнил, вверху, над всем этим безобразием, пересеченный рельеф, но никаких особых возвышений. Полно оврагов, но никаких значительных объектов, в чреве коих можно было сделать базу. «Какое подозрительное место, однако!» — не удержался он от возгласа. Туннель шел вверх, но при этом наверх не выходил. Он не чувствовал запахов поверхности. Нет, из-за спины они иногда доносились, но из норы веяло совсем другим. Подземельем пахнет, а единственный путь в это подземелье ведет на поверхность. Парадокс. Велес решил ползти дальше. Пусть трусливые собаки, которые прикидываются черными псами зоны, испугались каких-то там запахов и вони горелой обмотки. Но он не испуг... Мысли оборвались, уступив место матерным пожеланиям в адрес неведомого землекопа и неожиданно пришедшим пониманием истинной причины страха псов, а также странностей сухого туннеля, по всему ловившего каждый дождь, какой тут случался. Уклон вверх, совсем незначительный, обеспечивал два момента. Дождевые воды никогда не проникали внутрь, дальше, чем на пару метров. Одновременно, из-за небольшого градуса наклона, туннель не подходил слишком близко к поверхности и не мог, истончив прослойку между своим потолком и поверхностью, вызвать обвал. И, кроме того, он являлся исключительной ловушкой для всякой полороты живности. Велес тут полз в абсолютной темноте, ориентируясь исключительно на ощупь и запах. А зачем ему фонарик включать, если и так понятно, что там впереди и даже дальше? Вот. А химера какая, у той фонарика и вовсе не было. Велес сейчас, подобно такой вот безмозглой животине, нашел место, где заканчивался туннель, идущий вверх. Дальше он тоже был, только под углом 90 градусов и строго вниз. Вот туда сталкер и рухнул. Щучкой. За мгновение перед тем, как со всей дури врезаться в бетонный пол, он успел подумать о том, что псы как-то сумели ощутить эту ловушку, потому и не пожелали соваться в нору. Зрение исчезло. Совсем. Вообще, контроль над всем телом сразу был утрачен. Только острая вспышка боли — и все. Тем не менее, он оставался в сознании. Слышал, ощущал запахи. И очень хорошо ощутил, как нечто с огромной силой ударило его в спину. Заискрились микромолнии статики, нос забило острой вонью озона, а по телу разлилось животворное тепло электрической энергии. Изломанное тело Велеса с благодарностью приняло разряд, скорее всего, призванный обездвижить оглушенного падением зверя. Разряд отличался высокой мощностью. Ему почти не пришлось тянуться к аномальным энергиям зоны, чтобы восстановить столь глобально изувеченный организм. Спустя минуту Велес открыл один глаз. На него тоже кто-то смотрел. Только у этого джентльмена в глазнице глаз отсутствовал. Собственно, и все остальное тоже. Даже ухи и тех не было. Несчастный лежал немного в сторонке. Тихо лежал, вечным памятником изуверской жестокости того невоспитанного существа, что додумалось построить столь коварный туннель. Велес подмигнул черепу сталкера, неудачно упавшего сюда, наверное, очень давно. Он точно пришел по адресу. Тут явно кто-то остро нуждается в нравственном воспитании. Он не успел восстановиться полностью и должным образом оглядеться, когда со скрипом открылась дверь, невидимая с его положения, сморкальник строго в пыль напольную, и, оглашая окрестности противным металлическим скрежетом, кто-то вошел внутрь. Скрежетала, конечно, дверь. Есть у старых дверей такая привычка нехорошая. Скрежетать регулярно, чтоб пугать хозяев и вынуждать их тратить драгоценное масло для смазки петель. Кто-то создавал интересные вибрации, шагая по полу комнаты. Велес был готов поклясться, что некто огромен. Тень, заслонившая свет, падавший с потолка, в холке имела не менее 2 метров. Но при этом пол реагировал на его шаги очень слабо. Любой человек способен ощущать вибрации. Просто человеку для этого нужна тренировка, ум и необходимо заткнуть уши. Органы восприятия Велеса могли работать вместе, не мешая друг другу, и он легко читал эту вибрацию. Тем более, что пол лица сплюснуло об этот пол при свободном полете сверху. Некто имел высокий рост и крайне низкую массу. И металлические детали в своем теле. Прямо перед носом сталкера опустилась нога, больше похожая на птичью лапу, нежели на любую другую конечность. Металлический каркас, сервопривод стопы, удивительно маленький, дополнительные зачехленные в пластик агрегаты. Велес едва удержался от восхищенного возгласа. Эти приводы позволяли ноге чувствовать поверхность. Робот, да такой совершенный, каких в природе еще не могло существовать минимум лет 100. Велес решил подождать. Он полностью восстановился. Расположенная на потолке электрическая пушка ему не повредит. В роботе явственно чувствуются электрические пульсации. Тот, кто создал это существо, пока уверен, что поймал его в ловушку. Пусть еще немного повитает в мечтах, прежде чем они будут безжалостно разрушены. Его ухватили за ноги. Довольно грубо, и не руками вовсе. Металлические 3-пальцевые манипуляторы. Довольно распространенные среди робототелов имитации человеческой конечности. Какие, должно быть, тут замечательные люди обитают. Велес, которого бесцеремонно тащили за ноги, вдруг вспомнил, что только что, благодаря тем же людям, его практически размазало по бетонному полу. Жаль, они просто прикидываются замечательными, тогда как внутри они злы, беспощадны и, самую малость, садисты. Однако убивать их нельзя. Ну, если одного-двух. Нет, определенно нет. Если нищий и Валдис невредимы, об убиении несчастных не может быть и речи. Легкий, исключительно в воспитательных целях погром, возможно, даже разгром, несколько переломов и пара-тройка синяков. А если ему в качестве жеста глубочайшего раскаяния подарят маленький мешочек рису, килограммов на 5-10, они даже смогут подружиться. Вот. «Ай!» — не удержался Велес от возгласа, когда копчик больно стукнулся о высокий порог помещения. Слишком сильно задумался, и вот. Такая неприятность. «Осторожней, скотина!» Он открыл оба глаза, едва металлические захваты перестали удерживать лодыжки. «Ёпт, а ты, кажется, даже и не скотина вовсе», — пробормотал сталкер. «Не двигайтесь, и вам не причинят вреда», — сказали ему в ответ, и Велес удивленно икнул. В дверном проеме, за который уже перенесли нижнюю часть туловища сталкера, застыло нечто. Металлический каркас, сервоприводы, агрегаты в пластиковых чехлах, будто оживший проект автономных военных машин. Проще боевых роботов. Только вот в каркасе, начиная от тазовой части, явственно были видны вкрапления плоти. Мало того, прозрачный пластиковый чехол надежно удерживал вполне органический позвоночный столб, сплетенный с металлической арматурой и пучками разноцветных проводов. Голова также являла смесь плоти и металла, причем лицевая часть уцелела куда в большей степени, нежели все остальное. «Простите, вы что за живность такая?» Что-то икота униматься не желала. Телескопические окуляры, вмонтированные на место глаз, в черепе химеры зашелестели и засветились синим. «Просто никогда еще не видел таких ужасных, но, позвольте заметить, исключительно грозных существ. С такой харей вы легко замените сотню огородных пугал. Да что там сотню? Тысячу! Правда, приятно сознавать, сколь многое вам по силам. Не двигайтесь. Идет сканирование». Велес согласно кивнул, но таки стал уползать обратно в комнату, поближе к знакомым черепам и протухшим костям, без всякого металлического тюнинга. «Не двигайтесь, иначе будете уничтожены». «Ничего не могу с собой поделать. Вы уж простите. Я слегка смущен и немного напуган. Кроме того, от вас плохо пахнет», — извинился сталкер, уползая гораздо быстрее. Непонятное существо, как оказалось, вовсе не шутило. Велес едва успел увернуться от удара когтистой руки. Кстати, очень внушительные когти. Он таких вживую никогда не видел. Дело в том, что эти чудесные, серебристо-черные, узкие и по крепости уступающие только догониту С, у человека подобных химер не встречались, а все другие виды химер исчезли в зоне много лет назад. Как эти когти были встроены в металл каркаса манипулятора — чрезвычайно любопытный вопрос. Но куда интереснее другой. Откуда тут эти когти вообще взялись? Их лет 5 как невозможно купить даже за целое состояние. Половину испортили эксперименты ученых, другую тщательно прячут по своим закромам неприлично богатые частные лица, коллекционеры всего окаменелого и странного. Велес кувыркнулся через голову и встал на ноги. «Еще шаг, несчастный кусок металла, и ударю!» Даже боевую стойку принял, очень угрожающую. На всякий случай решил пояснить. «Больно ударю! Очень!» Существо эти слова отчего-то совсем не тронули. Оно шагнуло, проскрежетав по бетону металлическими когтями ног, и занесло лапу для удара. Велес атаковал. Ровный, чрезвычайно быстрый разворот вокруг своей оси, небольшое отклонение в падении в сторону. Металлическая рука робота щелкнула пальцами в сантиметре от лодыжки. Он рассчитал точно. Робот просчитал удар еще до того, как Велес закончил движение, но вот отклонение, которое неминуемо приведет к падению сразу после нанесения удара, робот просчитать не сумел. Сокрушительный удар пяткой пришелся в один из сервоприводов. Если Велес не ошибся, главный привод левой конечности. Впрочем, он уже не смог разглядеть, ошибся или нет. Пластиковый чехол лопнул, как гнилая дыня. Как сильно пострадал привод, увидеть не представлялось возможным. Сталкер услышал треск, хруст, и весь мир утонул в кровавой пелене. Пока он летел к стене, краем глаза отмечая, что кишечник вьется на ветру довольно-таки отвратительно, особенно если вьется он из твоего пуза, заботливый разум, привыкший замечать все вокруг, обрисовал случившееся в картинках, почему-то сменявшихся перед глазами подобно слайдам. Удар был выполнен великолепно. Тело грамотно самортизировало отдачу. Сила удара ушла точно в цель. Но, увы, неизвестный маньяк, сие создавший, приводы запаковал в двойной чехол. Причем второй с пластиком не имел ничего общего. Скорее, с метеоритным железом находился в хороших отношениях. У таких ударов есть один маленький такой нюанс. Если объект удара окажется тверже стали, отдача не переломает костей, не сплющит суставы и не порвет мышц. Просто ударная часть не сможет отправить всю энергию удара в точку, собственно, удара. Результат — перелом. А перелом пятки — это вещь очень болезненная, особенно если кость не просто ломается, а крошится в пыль. К сожалению, вонючий, немытый и даже не покрытый красивой эмалью машиноподобный зверь оказался чрезвычайно стоек к повреждениям. Разбитый привод не помешал ему мгновенно сориентироваться. Передний манипулятор ударил в живот еще до того, как сталкер рухнул на пол с конкретно отбитой ногой. Вот потому-то он и летел в стену, а не на пол, а кишочки его развивались на ветру, который создавало его собственное стремительно летящее тело. Велес врезался в стену, стек на пол и практически завыл. В этот момент робот вдруг покинул помещение. Наверху что-то вспыхнуло, и сверху обрушился яростно ревущий поток, сметающий все на своем пути. Синенький такой. Тряхнуло. Боль мгновенно ушла. «Уф!» — с облегчением сказал Велес, весь обряженный сотнями маленьких искрящихся веточек энергии. Видимо, его возглас был воспринят этой удивительной системой, живущей на потолке, как промах. Новый разряд упал тяжелым покрывалом. Так он, по крайней мере, ощущался. Живот сильно потянуло. Велес поднял левую руку. Что-то красно-черное обвивало кулак. Ах да, кишечник. Только он почему-то отвалился. Кожа на животе затягивалась с неимоверной скоростью и просто срезала все, что оттуда торчало. Он ощутил холодок внутри, какое-то подозрительное шевеление, будто вот кто ворочался в брюхе. И все. Весь негатив канул в лету. Живот и снаружи, и внутри был как новенький. «Видал?» — с непередаваемым словами удовлетворением и гордостью за себя любимого сталкер показал роботу фигу. «Нас без пары танков!» Третий залп с потолка буквально вмял его в пол. Вокруг было так много электричества, оно буквально плескалось вокруг. Велес начинал понимать златоглазку. «Простите!» — пробормотал сталкер, когда его тело с удовольствием втянуло в себя всю энергию третьего выстрела. Забавно, он сейчас ощущал удивительное наслаждение. На потолке что-то натужно загудело, и четвертый залп совсем пришпилил его к полу. «Ох! Мне так! Как-то так!» В глазах мутилось. Теперь он видел то, что стреляло пучками электричества. Но как-то смутно. Икнув, Велес попытался сосредоточиться и даже поднял одну руку, чтобы прикрыть один глаз, а то что-то все начинало двоиться. Видать, установка на потолке не умела отступать. Очень упрямая она была. Потому и выстрелила в пятый раз, более мощным разрядом. Велес лежал неподвижно несколько секунд. Пытался направить избыток энергии в сеть. Почему-то не получалось. Мысли путались. Телу было тепло и удобно. Голове необыкновенно легко. Разум куда-то плыл, значительно опережая сознание. Он не мог ухватиться за узлы и линии сети. Или не хотел. Велес сам не мог понять. Но это было просто волшебно. Впервые за 2 года он был в стельку пьян. Как странно, что он раньше не додумался до этого. Нужно лишь тянуть в себя все больше и больше, больше и больше. И волси, и волси. И сёхасю. Требовательно заявил Велес, обращаясь к быстро качающемуся потолку. Гадкая потолочная пушка не стреляла. Зато кто-то схватил его за ногу и потянул куда-то. Как-то грубо так тянуло. Нехорошо так, без всякого уважения к его личности и штанам одной доброй, но заблудшей, очень заблудшей расы. Собственно, кто изготовил материал, кто конкретно, он понятия не имел. Но все равно нехорошо вот так грубо хватать людей за штаны. Все потому, что когтистое существо мрачно и грустно. Ну так, с такой-то харей. Странно, что оно еще не повесилось. «Накати тоже, брателло!» Растягивая слова с блатным акцентом, почти так же, как в детстве, в смысле юношестве, произнес Велес и, протянув длань свою щедротами полную, плеснул в робота тем, чем сейчас наслаждался. От души так плеснул. Но роботу почему-то не понравилось. Он стал омерзительно искриться, скрипеть, скрежетать и двигаться так, будто сломался. Прикидывался, конечно. Что ему сделается? Пушка на потолке выдала 6-й залп. И непроизвольно Велес отправил часть энергии роботу на добавку. Что-то громко бухнуло, засвистело, потом ударилось гулко и с тупым звоном затихло. «И ему больше не наливаем!» «И еще рюмочку на пасашок!» Пушка не выстрелила. Велес настойчиво икнул. 3 раза. В каждый ик вкладывая невообразимо много чувственного смысла. Дополнительно выражая сей смысл настойчивыми и очень выразительными движениями глазных яблок. В 3-й раз он даже попытался, прекрасно понимая, что не сможет, но таки попытался кивнуть глазами. Но пушка больше не стреляла. «Ну и не... твою, блин, мать! Надо, и я сам тогда налью!» Разум и сознание где-то сильно разминулись, пошли погулять, заблудились и там прочно потерялись. Так что тело само нашло способ догнаться. Даже руками направлять свою волю не пришлось. Хватило мысленного усилия и некоторой подготовки тела, смысл и характер, который Велес понимать сейчас не хотел. Из его тела ударил энергетический поток, довольно слабый, но достаточно устойчивый, чтобы соединиться с сетью этого подземелья. На мгновение он увидел истинные размеры данной базы и даже ее незаконченные отсеки, где проводка сильно поизносилась и не использовалась многие годы. Любопытно. Базу вырыли на такой глубине лишь частично. Большую часть этого пространства разрыла сама природа, подземными водами, давно иссохшими. Оригинально, экономно, почти гениально. Он успел об этом подумать, правда, как-то вяло, отстраненно, прежде чем волна непередаваемого наслаждения, квинтэссенция физического счастья, захлестнула его с головой. Велес тянул все, что было в этой сети. Все до последней капли он забрал себе. В конце из глаз его струились сверхмощные потоки энергии ярко-белого цвета. Все тело окутало энергетическим коконом, в котором его самого практически не было видно. Загорелся плащ, начало плавиться оружие, и ярко запылал кожаный ремень, обжигая кожу. Но энергия мгновенно устраняла повреждения. За мгновение до того, как отключиться, Велес начал петь песенку про камыши, солдата и девочку, которая ждет его домой уже 3-й год с войны. Несчастные влюбленные не виделись все 3 года, и их 3-й ребенок родится до того, как отец приедет домой. Очень грустная песенка. Но после «Мурки», «Таганки» и «Деда Мазая», правда, там он 2 куплета забыл, Велес посчитал талику грусти вполне уместной. Какая же радость, если в ней нет самой капельки печали? Не радость, извращение уже какое-то получается. Вот. Он как раз спел про то, как родился третий ребеночек, и кошка Муська свистнула со стола кусок колбасы. Это был очень важный момент печальной истории, потому что Муська тоже ждала котят, в смысле отпрысков. Вот на этой ноте Велес и отключился от бренного мира. Пробуждение приятным не было совсем. Придя в сознание, Велес обнаружил, что очнулся от ужаснейшей головной боли. Мало того, все тело ощущалось ватным и больным. Даже уши ломило. Почему-то глаза не открывались, а в ушах стоял непрерывный треск статики. С глухим, но протяжным стоном он попытался открыть глаза руками. К сожалению, едва он прикоснулся пальцами к лицу, создалась электрическая, сильно замкнутая цепь. Тряхнуло так, что чуть скальп на пол не ссыпался. Зато глаза не просто открылись. Они чуть не выпрыгнули из черепной коробки. Велес сел. С новым, не таким протяжным, но куда более горестным стоном. Осмотрелся. Точнее, попробовал. Резкое движение головы опрокинуло его на бок, и он больно стукнулся о пол. Если бы не стоявшие дыбом волосы, тотальный перелом черепно-мозгового отдела, это как минимум, и сотрясение, что просто ужасно для человека его лет, воспитания и строгого пацифистского мировоззрения. Кстати, того робота точно нужно пришить. Он являлся самой настоящей извращенческой мыслью во плоти, а это очень ужасно. Прям ужасно-ужасно. А с ужасами бороться надо. По мере сил и возможностей. Беспощадно и смело. Только надо бы зачерпнуть немного энергии из аномалии, чтобы похмелиться. В смысле, подлечиться. Откуда тут, интересно, аномалия взялась? Да еще и грозовой цветок. Велес запустил пятерню в свою шевелюру. На этот раз не замкнуло. Но поскрести череп пальцами не получилось. Волосы обрели жесткость кабаньей щетины. Обидно. Наверное, цветок он создал сам, когда уснул. Почему-то лампочки нигде не горят. Свет только от вспышек энергии цветка. Как интересно. Аномалия питалась не от сети, точнее, от сети, но не той, которая давала ему власть над электрической энергией. Эту аномалию питала местная проводка, жалкое подобие сети. Какие, однако, хорошие тут генераторы. Велес встряхнулся и зачерпнул немного энергии, осторожно прокачивая ее через свое измученное тело. Почему-то легче не стало. Наоборот, подкатилась тошнота и начала ломить кости. Наверное, тут электричество какое-то неправильное. Он почерпнул из сети рожденной зоны, пропустил ее через каждую клеточку своего тела и... И таки его стошнило. На ногу. «Тьфу! Какое безобразие!» — проговорил Велес, недоуменно поглаживая торчавший из затылка ежик некогда шелковистых волос. «Что же с ним такое? Неужто это такое похмелье электрическое? Жуть какая, однако!» Однако насколько людям проще жить? Они могут похмелиться, а ему, получается, этого нельзя. А с другой стороны, даже наркоману, вкусившему самую первую свою дозу, и не представить, какое наслаждение испытывал он всего час или два, в общем, недавно. Кайф? Слишком жиденько для того прекрасного чувства, что охватило его, когда энергия переполнила каждую клеточку его тела. Что ж, невозможность похмелиться — совсем небольшая плата за такое чудо. Кстати, свет таки не везде погас. Вон там два красных огонька блестят. Велес напряг глаза, но лучше видеть не стал. Только красных пятен стало заметно больше, и эти новые пятна еще и плясать начали. Попробовал принюхаться, но кроме озона ничего ощутить не смог. Похоже, чувства на некоторое время притупились. Бррр! Будто опять он просто человек, и ничего более. «Верните энергию», — донеслось откуда-то. Источник звука располагался примерно между красными огоньками. «А? Пожалуйста, верните энергию комплексу!» Красные огоньки расширились и залили. Натурально стали алыми. И непонятно как, но в них можно было прочесть мольбу. «Вы убиваете моих друзей, пока они держатся на резервных источниках питания, но мы не пользовались ими много лет. Я боюсь, что в любой момент они могут отключиться». «У вас голос странный». Велес осторожно коснулся цветка своей волей. Аномалия откликнулась неохотно, будто делая ему одолжение, которого он не заслужил. Велес даже покраснел весь от стыда. Но разве мог он допустить смерти незнакомых ему людей, которые, вероятно, очень добрые и хорошие? Вряд ли, конечно, они хорошие, да еще и добрые. Такие в подвалах страшных со скелетами в прихожей не живут. Ну, а вдруг? Может, они хорошие, просто немного сумасшедшие, а так хорошие, а он их убивает. Какой же он тогда джентльмен, если позволит себе убить кого-то, даже не выяснив, насколько хорошо они воспитаны? Если он ошибется, его репутация доброго, хорошо воспитанного, образованного и начитанного сталкера пострадает самым печальным образом. Кристально чистая совесть Велеса просто не могла принять на себя такую чудовищную ответственность. Аномалия исчезла. Не растворилась, как то происходило с энергиями, взятыми у зоны. Нет, эта энергия ушла в свою собственную родную сеть. Она втянулась в электрическую пушку на потолке. Велес стыдливо опустил глаза, когда обнаружил, что пушка Нони превратилась в кусок сплавленных вместе пластика, металла и изоляции. И исчезла, оставив после себя лишь стойкий запах озона. «Простите, но вы сами виноваты», — извинился Велес, тут же перебрасывая всю вину за произошедшее на хозяина этого места. «Зачем вы выкопали такой коварный туннель?» «Чтобы легко, не выходя из дома, ловить безмозглых обитателей зоны», — любезно пояснил некто с красными глазами. «Правда, в основном нам попадаются крысиные волки». «Ужасное создание, правда?» — смущенный и красный заметил тут Велес. «И ходят, где попало, и едят, чего попало, и вообще свой нос суют, куда не следует». Тут начал зажигаться свет. Правда, не везде. Похоже, он тянул энергию не слишком аккуратно. Многие лампы сгорели. Но того освещения, что появилось, оказалось достаточно, чтобы вырвать из темноты обладателя красных глаз. «Я человек», — заметил седой старик, запахивая свой белый лабораторный халат поплотнее. Только через ткань все равно просвечивали слегка блестевшие ребра, вероятно, выполненные на основе титана. «Так я борюсь со своей старостью. Иначе я умер бы много лет назад». «Какой ужас!» — воскликнул Велес, выпучив глаза. Тут же понял, что ведет себя неприлично и, более того, недостойно, и решительно попытался исправить ситуацию. «То есть удивительный вы человек, гениальный, смелый и совсем свихнувшийся. В смысле, в хорошем смысле этого слова, в общем, Велес кое-как сумел вернуть глазам приличные размеры, пока они не начали напоминать ведерные кастрюльки. Полный раскаяния, он вновь посмотрел на старика. «Я не то хотел сказать, правда». «Ха!» — еще и фыркнул, кажется, презрительно. «Я прошу прощения», — важно заявил Велес и встал на ноги. Отряхнулся, снова гордо посмотрел на старика, начал покрываться густой краской и, наклонив голову на бок, скосил глаза вниз, на собственный торс. От костюмчика осталась только электрически непроницаемая куртка с множеством карманов. Да и та почему-то местами обгорела, обзаведясь оплавленными дырками в самых неожиданных местах. Рубашка, подаренная ломом, превратилась в иллюстрацию бахромы, отдельно от парадного костюма индейца Винни, который ту, причем совсем. Интересно, сколько он вольт прогнал через себя, что даже наноматериалы спасовали? Ужас! Оружие и вовсе превратилось в оплавыши непонятного вида и формы. Великолепная сталь оружия, но не напоминала свинец. Дешевый и совсем промышленный. Энергия, свободно текущая по его телу, не пощадила даже носки с беленькими цветочками на пятках. «У вас нет чего-нибудь из одежды?» «Идите за мной», — проворчал старик и поднялся. Велес снова выпучил глаза. Старик, оказывается, сидел на собственных металлических, многосуставчатых ногах. Ростом он мгновенно стал на 1,5 метра выше, а комнату мог пересечь за 3 широких шага. Когда они миновали еще дымившиеся останки робота с начинкой из кусочков химеры, в душе Велеса проснулся ученый. Удивление растаяло без следа, как и факт того кошмара, что сотворил с собой этот старый, немного больной, но поистине гениальный человек. Велес внимательно наблюдал за движениями ног того, что когда-то было человеком лишь из плоти и крови. Они двигались удивительно плавно. Некоторые агрегаты Велес легко узнавал. Например, сервопривод лодыжки, имевший характерную форму, просто потому, что оптимальной для этой части она была всего одна. Но вот размеры привода... Его управляющие элементы не превышали размеров наперстка. И Велес был готов поклясться, что в этих микрокомпьютерах заложено не только поддержание баланса при движении, но немало и других важных функций. Самые поразительные — эти ноги умели чувствовать. На глазах Велеса старик наступил на запчасть робота, почему-то отгоревшую, и пальцами этой же ноги аккуратно положил поближе к дымящемуся металлоорганическому трупу. Без сенсорной системы совершить такой жест столь четко, быстро и плавно не под силу даже самому совершенному компьютеру. Он так засмотрелся на удивительные, немного, правда, птичьи ноги старика, что лишь мельком посмотрел на обстановку помещений, через которые прошел. Какие-то приборы, компьютеры. Много вот вещей тут слегка дымилось из-за несчастного случая с электропроводкой. Ну, в самом деле, он же не специально. Такое чудо свершилось. Он наконец-то сможет принять на грудь, забыться в хмельном тумане, как обычный человек. Оно того стоило. Правда, ученый в душе Велеса чуть не выл от того погрома, что был учинен его деяниями в этих удивительных лабораториях. Увы, ему было очень стыдно. Он даже не представлял, как теперь быть. Теперь ему неудобно даже мстить хозяевам подземелья за падение с такой высоты и хамство робота, неприлично воняющего химерой. «А у вас риса нету?» — спросил Велес, втайне надеясь на положительный ответ. «Что?» Старик сел возле синего шкафа, металлического и, видать, сборного. Занимал он пол стены, и вряд ли его сюда могли целиком принести. «Рис — это еда такая», — на всякий случай пояснил Велес с некоторой долей печали в своем мужественном голосе. «Очень вкусная». «Я знаю, что такое рис», — буркнул старик. Открыл ящик рукой. Тут Велес ахнул. Рука, вполне человеческая, потянулась вверх и вбок. Вытянулась и с тихим треском развалилась у локтевого сустава. Предплечье и остальная часть руки в стыке между собой вместо локтевого сустава имели 2 шинообразные заглушки, удерживающие плоть, в положенном ей природой состоянии, и, вероятно, мышцы были сращены с шинами. Но это не самое удивительное. Между шинами находилась целая система гибких суставов, позволявшая в любой момент удлинить руку владельца хоть до потолка. «Вы любите рис?» «Очень», — кивнул Велес, не отрывая взгляда от работы суставов. Он всегда знал, что такие технологии в мире появятся обязательно. 300 лет точно появятся. Но вот сейчас, когда максимум, чего достигло протезирование и кибернетика, это замена конечности на механическую, с очень ограниченным порогом чувствительности. Увидеть такое — чудо! Я тоже люблю рис. Нищий старается доставлять его мне, когда есть такая возможность. Старик достал из ящика сверток, бросил Велесу. Это было надето на сталкере. Велес вдруг припомнил скелет в комнате. «Он не упал туда», — проворчал старик, рука которого вновь стала казаться обычной, лишь с немного утолщенными локтевыми суставами, как и у многих стариков, страдающих болезнями суставов. «Пришел с оружием. Стрелял в меня!» — старик ухмыльнулся. «Я сам покончил с ним. Без оружия. И гордо закончил. Хитоносёри Тагава никогда не станет трусом, даже постарев». «Вы сын гордого народа!» — уважительно кивнул Велес старику. Потом прижал сверток к груди и еще раз кивнул, почтительно. «Я всегда уважал другие народы и очень люблю и уважаю Таджикистан. Там удивительная природа и очень красиво летом». «Что?» Глаза старика потухли и тут же снова заолели. Надо полагать, это соответствовало морганию. «При чем тут Таджикистан?» «Ну, как же!» — изумился Велес. «Вы разве не таджик?» Лицо старика откинулось назад так далеко, что казалось, он вот-вот опрокинется на спину. Окуляры сияли ярко-красно, густым красным цветом. Тонкие губы сложились в тонкую полоску, а кулаки с хрустом сжались. «В моем роду...» — таким ледяным голосом заговорил он, что Велес зябко поежился, накидывая сталкерские одежки на свое не совсем чистое тело, кое-где и вовсе вымазанное сажей. 20 поколений самураев, и ни один из них не уронил своего лица!» «Простите, пожалуйста!» — воскликнул Велес. Поняв, какую оплошность допустил, он даже штанины перепутал и едва не упал. И как он мог спутать его с таджиком? Видно же все по лицу. Гладкая, белая, кажущаяся очень тонкой кожа, раскосый вырез глаз, тонкие брови. Надо было быть чуточку внимательнее. Но ничего. В мире нет ничего, что нельзя исправить. «К сожалению, я невежда. Но позвольте заметить, я бывал в закрытом городе, и это поразительное место. Народ, выстроивший его, истинно великий народ». «Какой еще город?» — натурально взвизгнул Хитоносёри, взмахнув кулаками. «Ну, это как какой? Китайский который?» Старик с громким шлепком опустил обе ладони себе на лицо. И так замер. Велес подумал, что зря он про город. Все-таки памятник имперскому прошлому. Для уроженца коммунистического Китая, наверное, не очень приятно слышать, что единственное, чем знаменит его народ, было создано задолго до того, как коммунизм появился в проекте. Так что он тут же поспешил исправить свою оплошность. «Ну да, вы правы. Город как город. У вас, китайцев, что ни скажи, одни достоинства. Я так скажу даже. Китайцы — самые умные, смелые, самые-самые на всей земле. Китайцы — вонючее говно!» — рыкнул старик и смачно плюнул на пол. «Дважды. Они едят навоз, а их женщины спариваются с ослами. Их дети вшивы и воняют корейской блевотиной». «О, как!» — Велес предпринял отчаянный шаг. Поспешно одеваясь, он применил тактический прием, называемый Олей: «Залепи варежку, блядь, и до вечера не разлепляй». Дальше он одевался молча. Старик полыхал красными окулярами неотрывно и явно злобно, изучая фигуру сталкера. А сталкер тем временем усиленно боролся с желанием что-нибудь сказать. Дело в том, что слово «самурай» показалось ему знакомым. Из памяти тут же хлынули ассоциации. Катана, Чингисхан, Удмуртия, Сигизмунд Ассирийский. Кажется, Велес догадался, кто по национальности Хитоносёри. Определенно мордвин. Был такой народ. Где-то в районе Евразийского континента. Точно был. Тоже загадочный. Одно название чего стоит. Да и морда у него вон какая. Точно мордвин. Велеса так и подмывало спросить старика, но он и так уже разозлил его до белого коленя. Еще одна ошибка, и кто знает, чем это кончится. Бандиты по-прежнему где-то тут. Можно, конечно, забрать их силой, но тут ведь рожки да ножки останутся. Жалко. Он и так уже испоганил, вероятно, годы кропотливого научного труда. Непростительное деяние, особенно для такого сдержанного, образованного и хорошо воспитанного существа, как он, Велес. Вскоре сталкер стал походить на самого обычного бродягу. Потрепанный свитер... Почему-то вдруг подумалось, что старик приврал. В этом свитере прежний его владелец, скорее всего, околел еще до того, как спустился вниз. Если, конечно, он не летом сюда пришел. Такие же штаны. Моржам очень подойдет. У них все равно там все отморожено и нафиг не нужно. Жилет сталкерский, обыкновенный, с контейнером для радиоактивного артефакта и поясом для пары обычных. В одном месте даже защитная пластина была вшита. Вроде не деревянная. Контейнер, останавливающий радиацию, от чего-то имел сразу две крупных ржавых дырки. Как могла проржаветь свинцовая окантовка? Все-таки удивительное место зона. Если человек свихнулся, его сюда надо. Тут он ничем не будет выделяться из толпы и рельефа местности. А вот плащ был прекрасный. Похоже, несчастный когда-то поступил нехорошо и снял его с мертвого сталкера, принадлежавшего к высшим слоям сего общества, способным тратить деньги на хорошие вещи. А может, он поступил даже еще хуже, сам сделал покойного покойным, а потом также самовольно вступил в наследство. Ужасный был человек. Правильно, хоть Танасёри с ним поступил. Молодец, мужик. Нужно еще посмотреть на него по-дружески, чтобы, значит, расположить к себе. А то злой какой-то, натворит еще чего. Кому-нибудь станет плохо, кто-то неожиданно умрет, а эта база еще возьмет и случайно взорвется к чертовой матери. Правда, взрывчатки с собой нет. Ну, это не проблема. Тут полно реакти... Нет, Херсери молодец. С ним надо хорошо, по-человечески. Сначала дружеский взгляд. «Что с тобой?» Подозрительно нахмурившись, спросил старик. «Что?» Велес тепло улыбнулся, придавая и взгляду ту же теплоту. К сожалению, электропохмельный синдром все еще был с ним. Мышцы шеи переклинило, голова пошла юзом, а улыбка превратилась в жутко ощеренный пасть весьма голодной внешности. «Ты странный», — заключил старик. Кивнул и, тяжело вздохнув, будто набираясь смелости, несколько громковато произнес. «Зачем хозяева зоны ищут встречи со мной?» «А я откуда знаю?» — ответил сталкер, ощупывая подкладку плаща. «Любопытная какая ткань. Чудо просто. Мягкая и при этом прочная. Сам у них спроси. Только прихвати побольше противорвотного чаю, чтобы ненароком никого не оскорбить». И, чуть понизив голос, добавил. «Мерзкая компания». Воспитанные из рук вон плохо. Если стошнит в их присутствии, могут расстроиться и ненароком чего-нибудь отрезать. И завертелся на месте, пытаясь заглянуть за ворот плаща. Вследствие чего и не заметил широко открытого рта Хитанасёри. Дар речи к старику вернулся не сразу. «Но ты ведь один из них, не так ли?» — ошеломленно проговорил старик. «Как бы это сказать?» «Технически — да». «То есть как технически? Да, а не технически, что ли, никак?» «Техника — вещь такая», — согласно кивнул Велес. «Только настоящий мордвин осилит». «А?» Окуляры старика начали часто-часто мигать. Как бы не перегорели. Он вроде бы даже на своих механических ногах стал нетвердо держаться. «А буква такая. В алфавите их ровно 35». Важно кивнув, заявил Велес. «А почему мордвин так хорошо говорит по-русски?» Старик побагровел, беззвучно шлепнул ртом и замер, будто сраженный параличом. «Может, опять ошибка? И старик пытается вспомнить, кто такие мордвины? А действительно интересно. Слово любопытное. А что за люди такие? И непонятно. Простите, но я не могу сдержаться. Мне жутко любопытно». «Я японец!» — взвыл Хитанасёри, потрясая руками. «Японец! Наследник великих самураев! Мое прошлое, мой род — Япония! Я верен императору и дому Тагава! Я японец!» «Упс!» — Велес смущенно шаркнул ножкой. «Очень прошу прощения. Сильно очень прошу. Я виноват. Каюсь. Где у вас рис лежит?» Что?» Как-то это было сказано слишком без перехода, на одном духу. Извинения и рис слились в рисовое извинение. Хитоносёри чувствовал себя очень странно. Впервые он был ошеломлен и растерян одновременно. Никто в зоне не обладает той властью, что демонстрировал этот сталкер. Она доступна лишь хозяевам. Но этот... Старику вдруг подумалось, что его намеренно вводят в это состояние. Стараются запутать перед тем, как начать серьезный разговор. Что им нужно? Зачем они пришли сейчас, в упор не замечая его столько лет? Он не был самонадеян, не считался и дураком. Против объединенной силы хотя бы двух хозяев ему нечего поставить. Но что же им нужно? Очень давно он пытался связаться с первыми хозяевами. Пытался наладить контакт, потом захватить одного из них силой. Пытался использовать пряник, подложив им то, чего у них нет. Но все без толку. Ему просто нечего было предложить этим новым существам зоны. Сильные, адаптированные, способные существовать лишь тем, что дает враждебная среда зоны. Одно время он даже полагал их бессмертными, пока не услышал о гибели одного из них. Тогда он контактировал со сталкерами и выяснил, одного из хозяина зоны действительно убили. Люди. Обыкновенные сталкеры из группировки «Долг». Очень давно, еще когда был жив основатель клана. Хитоносёри никогда не видел вблизи ни одного из этих могучих мутантов. Они упорно игнорировали его существование, его изыскания, его возможности. «Мне плевать», — дословный ответ на длинное послание, полное вежливости, почти на грани унижения, обращенное им к любому из хозяев, с которым стрелок сможет поговорить. «Мне плевать». Два слова в ответ на унижение наследника династии великих самураев. И вот хозяева присылают к нему одного из своих. Зачем? Хитоносёри боялся ответа и жаждал одновременно. Но этот проклятый мутант издевался над ним. «Мы так и не познакомились». «Разве?» — Велес осторожно погладил волосы. «Стоят. Нехорошо как-то». «Вы, Хитосрун, мне очень приятно быть вашим гостем». «Хитоносёри!» — по новой взбеленился старик. «Вот!» — кивнул сталкер. «Я так и сказал». «Как зовут вас?» — с огромным трудом, приводя в порядок обуявшие его чувства, выдавил старик. «Велес!» — гордо, с достоинством ответил Велес. Снова погладил волосы, убедился, что они не только стоят, но еще и больно колются, расстроенно вздохнул. «В чем дело?» «Волосы!» — пояснил Велес. Покраснел, огляделся и тихо сказал. «Я так на Саитана похож». «На кого?» «Это первый пес-воин. Это должность у них такая». Велес кивнул куда-то в сторону. «Хорошие ребята. Они меня очень уважают за тонкий душевный мир и беспредельную доброту». Старик не шевелился с минуту. Только его округлое ухо почему-то мелко подергивалось. «Рис в той комнате», — наконец произнес он, поднимаясь. «О, замечательно!» — воскликнул тут Велес. И понял, что вот оно, подходящий момент. «Поедим, чайку попьем, как настоящие японцы, и поговорим о ваших двух гостях». «Каких гостях?» — безразличным тоном осведомился японец, киборгизированный до почти полной потери человеческой внешности. «Ну, как же? Нищий, Валдис. Они 2 дня назад сюда спустились». Старик обернулся, собираясь сказать, мол, да, были, но ушли. Поймал взгляд сталкера. И, кажется, впервые увидел то, что было внутри. Под оболочкой всего этого несуразного поведения. Старик что-то почувствовал, что-то страшное внутри этих глаз. Дикое и крепко спящее. Он решил играть честно. Но совсем без игры он не сдастся. Вполне возможно, что эта встреча — первая и последняя возможность лично поговорить с одним из хозяев. «Они любезно согласились помочь мне в моих экспериментах». «Правда?» «Да». Они вошли в маленькую комнату, в которой старик не мог двигаться, полностью распрямляя ноги. «Удивительно, но эти механические протезы могли прекрасно функционировать в полуоткрытом виде. Нищий сказал бы, что Хитоносёри бегает на цирлах так же проворно, как и в полный рост. «О!» — только и смог сказать Велес, узрев кухню. Наполовину это был автоматизированный комбайн. Именно наполовину, так как он половину комнаты как раз и занимал. Остальное пространство занимали шкафы и шкафчики. Металлические. Все до единого. «Просто возьмите рис, загрузите в контейнер, наберите программу», — указал старик на ящик, где лежал рис, а потом на агрегат, похожий на электропечку. Велес с видимым удовольствием бросился к шкафчику, а когда извлек на свет 5-килограммовый мешок рису, разразился таким счастливым возгласом, что Хитоносёри стало как-то не по себе. Сначала он раздраженно дернулся, понимая, что это просто игра, готовящая его к беседе. Непонятно только, зачем в этой беседе будут бандиты. Будут точно. Может, они вели какие-то дела с хозяевами? Эх, Хитоносёри многое отдал бы, чтобы поговорить со старшим хозяином. За его знания, за его помощь в исследованиях он мог предложить такое, что любой не устоит. Любой, кроме того, кому не нужно ничего, кроме самой зоны. Он посмотрел в глаза Велеса и с удивлением понял, что его радость искренняя. Как странно. Почему обыкновенный рис вызывает такие эмоции у хозяина зоны? Может, это единственный продукт с большой земли, который конкретно этот хозяин может потреблять в пищу? Но тогда получается, что он, этот Велес, подспудно тоскует о своем слабом человеческом прошлом. Очень странно для столь могучего существа. Все кнопки подписаны русскими буквами и арабскими цифрами. «Благодарю, я уже заметил», — ответил Велес, бойко набивая задачу на табло умной машины, собранной на основе такого барахла, что Хитоносёри не мог вспоминать об этом без улыбки. «Бандиты, зачем они вам?» «Мы друзья», — ответил Велес, внимательно глядя в полупрозрачное стекло, за которым варился бесценный дар богов — рис. «Хм...» В голове японца быстро перестраивались данные, информация, подходы и знания, в чем немало помогали дополнительные, имплантированные 5 лет назад компьютерные блоки. «Вы пришли только ради них?» «Не совсем». Велес хотел повернуться к старику, но обнаружил, что один глаз прочно прилепился к процессу варки риса, и при повороте к мордвину, или кто он там, образуется совсем неэлегантное косоглазие. Так что поворачиваться он перестал и снова стал следить за рисом. Вообще он был уверен, что косоглазие идет только юным барышням и мордовским царицам. Все равно непонятно, как они выглядят, а так хоть какой-то способ идентификации появляется. «Значит, у вас есть дело ко мне?» Старик очень старался, но, увы, нотку надежды скрыть не смог достаточно толково. А вот Велес свое удивление скрыл. С полминуты молчал, раздумывал. Что можно извлечь из этого маленького нюанса? Какие выгоды, перспективы и возможности? Он так задумался, что едва не пропустил момент, когда рис закипел, и глупая машина позволила сразу 3 зернышкам выпасть из кастрюльки. «Нет, ничего определенного». Сталкер Велес шикарным пинком выбросил прочь из головы мысли босса Велеса, едва не погубившего целую плошку риса. Из-за каких-то там нюансов, муансов и другой эфемерной лабуды. Нет, оно, конечно, полезно думать. Но, черт возьми, когда варится рис, думать можно только и исключительно о рисе. То есть как? А так. Велес смотрел на индикатор времени. Осталось 10 секунд. Он шевелил губами, отсчитывая их, и глотал слюну. Запах просачивался даже сквозь стекло. Он был голоден, словно не ел неделю. Удивительно. Может, это последствия электрического опьянения? Но... «Еще 2 «но» и лошадка будет», — проворчал Велес, ловко вынимая чашку из печки и ставя на столик. Поискал глазами ложку. Нашел только 2 зубочистки. почему-то очень толстых и потому жутко неудобных. Пожал плечами и стал есть, сложив пальцы в форму ложки. Конечно, не просто так. Он тщательно послюнявил едовые пальцы и также тщательно вытер их о самый чистый участок плаща. Он был очень хорошо воспитан и не терпел проявления бескультурья за трапезным столом. «Приятного аппетита, дядя Велес!» — торжественно объявил Велес. И начал кушать, стараясь чавкать как можно тише. «Ага, потому что воспитан сильно». «Постойте, Велес!» — нависнув над столом, очень быстро заговорил Хитоносёри. «Я могу дать вам то, чего нет у зоны. Я могу помочь вам. Мои знания, мои технологии. Все это может перевернуть весь мир. Деньги, власть, слава. Я могу дать вам что угодно». «Вот такой рис на кордоне вырастить сумеете?» «Рис?» Старик заглянул в чашку, посмотрел на активно двигающее челюстями лицо Велеса. «Выброс обязательно погубит любой посев. Он изменится, станет другим. Значит, вы ничего не можете мне предложить. Просто верните моих друзей». «У хозяев зоны нет друзей!» «Тьфу им в ухо! С чем и поздравляю!» буркнул Велес, с тоской глядя, как в чашке кончается рис. Удивительно трогательна и грустна эта картина, когда вот так, неожиданно, будто бы по велению злого рока, в чашке вдруг кончается россыпь чудесных белых зерниц счастья. Ему всегда печально бывало в такие минуты. Вот и сейчас он чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Почему-то в основном на левый глаз. И не полностью. Несформировавшаяся слеза всегда куда-то пропадала, как молодая и слабая аномалия в период выброса, проглоченная более мощным узлом сети. «Не понимаю. Я же говорю, я технически один из них, а так я хороший». Хитоносёри тряхнул головой, помигал окулярами. «А они?» «А они — быдло и чмо!» — с такой радостью произнес сталкер, что старик согласно кивнул, не сразу сообразив значение сказанных слов. Велес тут огляделся воровато, приложил к губам ладонь и наклонился над столом. Старик автоматом наклонился туда же. Велес тихо прошептал. «А еще они некрофилы. Я ей не вру. Как есть некрофилы?» «Не понимаю», — в очередной раз пожаловался киборг. «Да что тут понимать?» — проворчал Велес, тоскливо глядя в пустую кастрюльку. «Все кристально просто. Кастрюлька очень маленькая». «А?» «Секундочку». Велес наполнил кастрюлю водой, рисом. Любопытно, но тут был водопроводный кран, правда, с фильтром размером с ту же электропечь. Кастрюльку поставил туда же, набрал ту же программу и стал внимательно следить, чтобы зловредная машина на этот раз не расплескала рис. Параллельно он размышлял. Не над возможностями, перспективами и так далее. Он решал, насколько хорошо Хутоносран воспитан, добр ли, адекватен и может ли тонко чувствовать, может ли он стать его другом. Ведь только тонко чувствующий, в душе нежный и пушистый человек может понять такого джентльмена, как он, Велес. На вкус Хутоносран казался мерзким, но это не всегда верный критерий. Вот, например, нищий. Только один поверхностный запах уже говорил, что он абсолютно несъедобен, даже если его отваривать часов 15. А следовательно, он — наимерзейшее существо. Но стоило узнать его поближе, и выяснилось, что он просто прекрасный человек. Немного, конечно, бандит, но кто же избавлен от маленьких пороков и слабостей? Нету таких. Вот и с Хироносерином все непонятно может быть. «А, ладно!» — Велес протянул старику руку, естественно, не отрывая взгляда от машины. Что-то нехорошо на сердце было. Похоже, эта штука задумала опрокинуть кастрюльку в последние секунды варки. Как подло и бессмысленно. Но ничего, он следит внимательно. Все будет в порядке. У этой машины нет ни единого шанса испортить рис. Все-таки как это утомительно — готовить рис в машине. Костер куда удобнее. «Друзья!» — рёк Велес, пожимая что-то мягкое. «Это честь для меня!» — с достоинством склонил голову Хитоносёри, пытаясь сообразить, зачем хозяин зоны больно дернул его за живот. «Можешь спрашивать, о чем хочешь. Я скажу, что знаю». «О!» На мгновение японец не смог совладать с собой. Он побагровел, дыхание перехватило, и сотни давным-давно заготовленных вопросов вдруг перепутались и рассыпались тысячи бессвязных осколков. С минуту он молчал, и, наконец, он задал свой вопрос. Не тот, что собирался задать вначале, но один из них. Он открыл рот и... «А-а-а!» — дико вскричал хозяин зоны. «Что случилось?» — пролепетал японец, чувствуя, что приборы, обеспечивающие дополнительную стабильность работе его сердца, в таком темпе функционирования могут и не справиться со своей задачей. «Фух!» — с огромным облегчением выдохнул хозяин зоны, вытаскивая кастрюльку из печи. «Показалось!» — пояснил он с ясно видимым удовольствием. На этот раз киборг не мог собраться с мыслями гораздо дольше прежнего. «Я могу спросить?» Наконец ожил он, когда кастрюлька опустела наполовину, а полуголодный взгляд хозяина наполнился покоем и довольством. Велес кивнул в ответ. Теперь, сытый и счастливый, он ел медленно, растягивая наслаждение изумительной пищей. «Кто является главным среди вас? Кто старший хозяин?» «Старший?» — Велес недоуменно вскинул брови. «Зачем?» «То есть как зачем?» «Хитоносури, ты не понимаешь?» Японец вздрогнул, но промолчал. Однако Велес это заметил. «Слушай, давай я буду звать тебя просто Хит». Гордый ученый, до сих пор чтивший имперское прошлое японского солнца, с тяжким сердцем, буквально наступив себе на горло, покорно склонил голову, соглашаясь на собачью кличку вместо имени. «Но работа не завершена, а когда она будет завершена, начнется новая. Если не пожертвовать сейчас малым, таликой гордости, возможно, новой работы не начнется уже никогда. Информация о таком элементе зоны, как ее хозяева, из уст одного из них стоила и больших жертв». «Хит, ни один из хозяев не будет терпеть присутствие другого рядом с собой больше 2 минут. Вцепятся друг к другу в глотки». Японец явно был шокирован такой информацией. «Спрашиваешь, почему? Потому что они извращенцы. Садисты все как один». «Значит, хозяева ненавидят друг друга?» «В основном. Исключение — большая редкость. Двое могут стать друзьями, но я не знаю таких случаев. Смутно чувствую, что где-то видел или слышал о таком, но и только». «Но почему?» «Не знаю. Это честный ответ. Видимых причин для ненависти нет. Просто один хозяин с огромным трудом удерживается от того, чтобы не порвать горло другому. Я не знаю, в чем дело». «Зона говорит с вами?» Он даже губы нервно облизнул, ожидая ответа. Велес глянул на старика и не удержался от смеха. «Зона! Выверт физической реальности. Я уверен, ее можно описать, измерить и выявить причины возникновения. Она столь же личность, как эта печка». Велес указал пальцем на электропечку. «Существует, действует, но по строгим, жестким законам, которые существовали до зоны и будут существовать, даже когда вся эта планета выгорит дотла. Просто нам неизвестны эти законы, только и всего». «Я доволен, Велес-сан», — не скрывая своей радости, сказал японец. Казалось, он хотел услышать именно такой ответ. Сие любопытное обстоятельство Велеса заинтересовало. Кажется, ученый сомневался в том, что научный подход к зоне способен ответить на фундаментальные вопросы, поставленные самим ее существованием. «Сан, мне все как-то, братан, кореш ближе, а тут сан». Он задумчиво поскреб затылок пальцами. «Ёпт, колючие какие, блин! Сан — уважительное обращение». «Ага, спаси и тебя, бог мил человек, да убереги, матушка, от дел прелюбодейских». «Что?» «Да так, просто». Некоторое время оба молчали. Рис кончился. Дела еще остались. «Есть еще вопросы?» «Да. Много ли существует хозяев зоны?» Велес задумался, потом, загибая пальцы, стал перечислять. «Лира, отмороженная и странная, хозяйка стужи. Сара, Совершенно сумасшедшая и к тому же дура. Хозяйка крови. Лохомурдольд — чмо стабильное и ушатанный гондон. Хозяин пламени. И рыжий. Не могу вспомнить, кто он и что, но все равно сволочь. Лицо у него нехорошее. Этих я видел лично. Еще слышал о хозяине мертвых. Говорят, это маленький тушкан, раньше живший в очистном коллекторе ЧАЭС. Он неожиданно мутировал и стал большой крысоподобной тухлятиной. Контролер с большой буквы. И еще слышал о таком. Хозяин тверди. Лапи или мупи, что-то в этом роде. Вроде как умел землетрясение делать. Думаю, фигляр какой-то просто. Хитоносёри благодарно и очень низко поклонился. В основном, чтобы скрыть судорожный глоток и страх в глазах. Филиппинец Муинпи, хозяин тверди, был один из первых. И он давно существовал только в виде левого запястья, заспиртованного и хранящегося на этой базе, в самом нижнем помещении. С ним покончил долг самой первой его формации. Японец не был уверен, что Велес отнесется наплевательски к руке подобного ему в банке, да в подвале. Лучше о сём не распространяться.